Христос воскресе! Сегодня у нас наш храмовой праздник, великий праздник Русской Православной Церкви, святителя и чудотворца Николая. Пасхальный праздник в честь перенесения его святых и многоцелебных мощей. Пасха Господня действует чудесно через его святые мощи, через его чудотворные иконы. Только в Русской Православной Церкви совершается этот праздник, и вообще святитель Николай нигде так не почитается в мире, как в Русской Православной Церкви, хотя это греческий святой. И вы помните, наверное, рассказ о чудесном событии, которое было после революции в Шанхае, когда китайские моряки отправились на рыбную ловлю. Их захватила буря, они стали тонуть, и помня, что есть в этом городе где-то у вокзала маленький русский православный храм, посвященный святителю Николаю, и не помня, как звали этого святого, они стали кричать: «Русский святой, помогай!» И они были спасены. И на следующий день весь город был полон новокрещенных православных Николаев. Святитель Николай народом так любим, что он приходит всегда на помощь там, где беда, где горе, где ко дну уже все идет. От любой опасности он избавляет. И пророчески русский православный народ избрал святителя Николая своим покровителем, как бы предчувствуя, какой путь предстоит нашему народу Русской Православной Церкви. Ну а сегодня беды больше, чем когда бы то ни было. И того и жди, хлынут еще большие. И когда мы приходим к святителю Николаю, мы ждем от него не только избавления от этих великих бед, но, стоя перед его чудотворным образом, вот тем пасхальным образом, который у нас на столпе, который мироточил, на котором святитель Николай изображен таким кротким, сияющим, радостным, в пасхальном святительском облачении, сияющим цветами райскими. Мы обращаемся к святителю Николаю, чтобы он среди нынешних этих страшных бед дал нам утешение духовное, чтобы нам дана была и святость, и праведность, которую мы видим, глядя на его изображение, чтобы мир духовный коснулся наших сердец, чтобы радость о Господе воскресшем открылась нам, и мы, алчущие и жаждущие правды, ничем не можем насытиться и успокоиться, ничем, кроме как правдою Христовой. И мы спрашиваем святителя Николая, что нам делать сегодня. Просим его, чтобы он нас научил достойно проходить эти испытания, чтобы он рассказал нам, как он, имея те же самые дары, что и мы имеем в церкви, те же святыни, только мы еще больше имеем, ту же благодать, вырос в такое великое достоинство человека во Христе воскресшем. Что нам недостает для того, чтобы не было у нас этого позорного для христиан уныния? И святитель Николай говорит нам вместе со святым царем-мучеником Николаем II, со святыми царственными мучениками, всеми новыми мучениками, исповедниками российскими, всеми святыми, которые в Духе Святом предвидели то, что предстоит Русской Православной Церкви, и устами преподобного Серафима говорили нам, и сейчас святитель Николай об этой тайне напоминает, что недостает нам одного единственного – решимости – так принять все, что Господь нам здесь в Церкви Святой дает, и постоянно следовать за Ним твердо, без всяких вспышек и без всяких угасаний, а твердо, уверенно, за Господом нашим, зная, что Он уже все победил, и Он все содержит. И только одно единственное нужно нам, чтобы мы от Него никогда не отступали. И святитель Николай говорит нам о любви своей к храму Божию, о Церкви Святой, за которой народ, паства его избрала на святительство, чтобы мы дорожили этими храмами, которые так разорялись врагом, ненавидящим святыню и человека, где он может восстановить свое царское достоинство. И помнили всегда, в наших бедах и скорбях, в наших нуждах материальных, обращаясь ко Господу, что прежде всего нам нужно научиться правде Христовой, милосердию Божию, то, чему научился больше всего святитель Николай, чтобы мы Царство Христово, правды Его, искали прежде всего в несомненной надежде, что все остальное приложится нам, будет дано нам всесильною любовью Христовой. Но не наоборот, не так, как тоже мне приходилось рассказывать об одной женщине, которая говорила мне, что я никому не молюсь, только святителю Николаю, потому что он всегда помогает во всяких моих бедах, во всяких затруднениях, и ни о чем я его никогда не прошу, как только об этом. Пока не явился ей святитель Николай и сказал: «Как ты мне надоела в своих молитвах!» Есть такая опасность, что и Бог для нас может стать Богом с маленькой буквы. Помните, с маленькой буквы приучали людей писать слово «Бог»? Богом с маленькой буквы, то есть идолом, благодаря которому мы можем приобрести все, что нам нужно для земной жизни. Но не задумываясь о том, от чего мы должны избавиться для того, чтобы стать милосердными людьми по образу Христову. Когда-то злые, лукавые люди, подонки со всего мира, научили нас совершить неслыханный переворот всех ценностей в мире. Произошла такая революция, где духовное равновесие всех народов было нарушено. И этот ужас, который произошел, не научил, оказывается, нас. И теперь, по крайней мере, хотят заставить наш народ, чтобы он с еще большей энергией искал только земного и не помнил о самом главном. И Россия наша, страна, посвященная святителю Николаю, становится все большим посмешищем для других народов. Народ уничтожают наш и физически, и нравственно, и духовно, и над народом нашим смеются и пожимают плечами, что это за народ и какая у него религия, и к чему он идет. И мы молимся святителю Николаю, чтобы было дано нам принести ему не только глубокую благодарность за те милости великие, которые он даровал нам в течение всей истории, и которыми он до сих пор не оставляет нас, но принести прежде всего глубокое покаяние, с тем, чтобы была дана нам благодать, истинное знание милосердия Божия, без которого невыносимо для души человеческой переносить окружающую мерзость сегодняшнего мира. И мы молимся, чтобы Он утешил нас также, тоже не во второстепенном, тоже в главном для нас горе, которое называется Россией, чтобы мы видели среди всех чудесных событий, которые сотворил святитель Николай для нас, одно, как будто наиболее пророческое к нам обращенное, когда он, принеся 3 узелка золота, спас от растления девиц, от позора растления. Сегодня, когда миллионы наших юношей и дев подвергаются этому растлению, когда все продается и покупается, и отечество наше, и земля наша родная продается, и красота, и невинность наших детей, когда зло прорастает уже так неслыханно, с такой наглостью, то, что срамно есть и глаголоть, и повсюду мы видим, как говорит Писание, срамно есть и глаголоть, и всюду утверждает себя как то, что правильно и праведно, чтобы мы не испугались ничего этого, чтобы мы увидели в этом признак близкой кончины мира. Естественно, так только воспринимать то, что происходит в сегодняшнем мире. И святитель Николай обращен к последним тайнам мира, к последнему страшному суду Господню. Потому так и возлюбил его, наверное, наш русский народ всегда, все измеряющий апокалиптическим измерением. И дается нам, святителем Николаем, в сегодняшних скорбях и страданиях и ужасах возможность приобрести Царство Божие самую легкою ценою, когда наступит страшный суд Господень. В нем увенчаны будут те, кто кровью своей купили это царство, святые мученики наши прежде всего, которые противостояли злу и растлению этого мира, преподобные отцы, которые жизнь свою отдавали для того, чтобы сохранить заповедь о чистоте и святости, святители наши, которые проповедовали об этой тайне нашего спасения. Но и всем нам, говорит святитель Николай, дается самый легкий путь спасения, то испытание, которому будет подвергнут каждый человек на последнем страшном суде, оно сегодня происходит и дается возможность как никогда нам накормить голодного и напоить жаждущего, и посетить больного и находящегося в темнице. И Господь говорит о наших последних временах в Откровении: «Знаю дела твои, ты немного имеешь силы». И это «немного силы» означает, что если мы будем с Господом, если мы будем по завету святителя Николая, покровителю нашего Отечества и Церкви, научаться милосердию, то наш подвиг Господь примет равным с подвигом святых мучеников, исповедников и преподобных. Ты немного имеешь силы, но вот я сохраню тебя от годины бед, наступающую на вселенную. Да будет дано нам заступничеством святителя Николая увидеть в эти страшные, безнадежные, как будто бы, времена, что нам дается самый легкий путь для спасения. Да просветит нас святитель Николай благодатью Пасхи Господней, чтобы мы увидели, что сей день благоприятный для нашего спасения, и последовали святым заветам Его. Аминь. Христос воскресе! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос! Аминь.